Владимир Поселягин. Беглец. Охранник был хмур и зол. Он бил током своей дубинки всех проходивших мимо него заключенных. Мне тоже досталось. Выгнувшись от удара, я все-таки устоял с шипением, выпуская воздух из легких. Бредущий рядом, такой же военнопленный, в точно такой же желтой тюремной робе и с такими же архаичными кандалами на руках и ногах подхватил меня под руки и повел по аппарели бота на пыльную землю космопорта. Только когда мы отошли от бота метров на 40, приближаясь к грузовой машине, переоборудованной для перевозки людей, он спросил. «Судя по твоему виду, ты знаешь, где мы?» «Гурия. Жуткая дыра в Империи Люмер», — сплюнул я, потирая место удара. «Вот не думал, что вернусь сюда». «Не разговаривать!» — рявкнул охранник Громила. Дойти до машины мы не успели. Послышался свист, и неподалеку стал садиться флайер с эмблемой корпорации «Геккон». Видимо, охранники знали о подлете машины, раз вопреки инструкции свободно пропустили ее. Я находился в конце колонны военнопленных, но видел, что погрузка не началась. Рабы стояли и ожидали приказа охраны, но его пока не было. Думаю, причина была во флайере, вернее, в его пассажирах. Долго ждать не пришлось. Под нашими взглядами флайер встал на все 8 опор, и его двигатели стихли. Сбоку отошла пассажирская аппарель. Одновременно пилот активировал открытие грузовой. Из пассажирского выхода спустился на поверхность космодрома немолодой сухощавый мужчина в сером комбинезоне служащего среднего звена, с той же эмблемой «Геккона» на рукаве. Он подошел к старшему охраннику, и они обменялись информацией через нейросеть. Охранник на своем командирском планшете сделал какие-то пометки, после чего велел заму привести рабов, которых выкупил «Геккон». О «Гекконе» я слышал не раз, еще когда жил здесь до побега с планеты. Эта корпорация занимала большую часть промышленной инфраструктуры Гурии в ее морских промыслах. Грузовая станция на орбите, это я не о терминале, тоже принадлежала ей. «Геккон» входил в десятку самых крупных корпораций Империи. Здесь на Гурии был только его небольшой филиал по сравнению с остальными его производствами. «Эй, ты!» Один из охранников, грубо ухватив за комбинезон, вытолкнул меня из шеренги. «Топай, к новому хозяину!» То, что я один из тех, кого «Геккон» выкупил в свою собственность, меня не особо удивило. Пятеро парней и молодая женщина, которых тоже вытолкнули из шеренги, были разнообразными специалистами с высоким показателем интеллекта, что, как известно, очень ценилось. Я был седьмым и последним. Похоже, «Геккон» снял самые сливки с новой партии рабов. Это показывало, что он крепко стоял на ногах на планете и имел связи в верхах. Моя профессия была одной из самых ценных и редких, так что было понятно. «Геккон» был на планете не на последнем месте. Мы выстроились перед служащим корпорации, охранник тут же начал освобождать нас от кандалов. Служащий, надменно и с брезгливостью глядя на нас, как на вошь под ногами, сухо сказал. «Я – заместитель начальника филиала «Геккона» на Гурии, Луй Моак. Теперь вы собственность корпорации, а я ваш фактический хозяин. Если я захочу, то сделаю так». Вдруг меня пронзила боль. Заболела буквально каждая клеточка тела. Но я продолжал стоять. Тело было парализовано. Хотя внутренне, в душе, я корчился от боли, как и остальные несчастные. Наконец боль стала стихать, и я прислушался к тому, что продолжал говорить Моак. «Последует дисциплинарное наказание. Всем все ясно?» Скучающе спросил он, после чего махнул рукой в сторону грузовой аппарели. «Грузитесь на борт!» «Урод! А то, что можно выкупиться, ни хрена не сказал!» Пытался я вызвать в себе злость и ненависть, но их не было. Причина была в том, что еще 2 месяца назад мне установили имплант подчинения, симбионт, который присасывался к нейросети и теперь работал вместе с ней. Этим имплантом пользовались всего 2 раза, и оба раза мне это жутко не понравилось. В первый раз, когда его установили и активировали, проверяя на работоспособность. Второй раз сейчас. А так он работал в фоновом режиме. Установки были стандартные. Не бежать, не убивать охрану и не совершать самоубийство. Те же охранники, что доставили нас на планету, конечно, скоты были еще те, но импланты они не использовали, предпочитая простые шоковые дубинки, которыми орудовали просто виртуозно. Я пытался вызвать в себе злость на Империю и не смог, а ненавидел я ее люто, ведь теперь я был не только рабом, но и нищим. Тогда, после предательства особистов эскадры рейдеров, которые сдали 6 кораблей подошедшим люмерцам, выторговав себе свободу и откупные, я попал в руки специального отдела флота люмерцев, и меня под пытками заставили дать доступ к личному счету в банке Содружества и лично перевести все наличные средства на их счет. Сами они этим счетом оперировать не могли, но заставить поделиться вполне. Так что добрых чувств к местным военным я не испытывал никаких, и при возможности собирался давить их в любом случае. В данный момент чувств и эмоций не было, Моак с помощью импланта просто выключил их. Более того, от одной мысли нанести ему увечья меня просто парализовало и скрутило от внутренней боли. Судя по тому, что другие рабы также замерли под злорадной улыбкой Моака, тот понимал, в чем дело. Хохотнув, он прошел на борт флайера, а один из охранников, подбадривая дубинкой, повел нас к грузовой аппарели. Ноги еще с трудом двигались, но я, собрав силу воли, направился следом за остальными. Что случилось с нами, было понятно. В импланте была активирована программа по полному подчинению новому хозяину. То есть о побеге я теперь даже думать не мог. На меня сразу сваливались паралич и боль. Также я не мог ничего сделать плохого Геккону и его служащим. Более того, должен защищать их интересы. Гадство! Конечно, это все стандартные настройки, но по прибытии в офис импланты будут подвержены индивидуальной настройке. После этого сбежать уже не получится. Если сейчас шанс еще был, потом точно не будет. В грузовом трюме был сделан ряд сидений с опускающимися страховочными поручнями захватами. Охранник проследил, как мы, команда инвалидов, с трудом передвигаясь, заняли свои места и опустили захваты. После чего, со смехом указав пальцем на висевшую на переборке гроздь ошейников рабов, которые на нас почему-то не надели, покинул грузовой трюм. Гудя электромотором, аппарель начала подниматься. А я, не думая ни о чем, вспоминал историю встречи с Малией. Это помогало отвлечься. Без шуток. Будучи профессиональным медиком с высоко поднятыми базами по психологии, я знал, как обмануть эти импланты. Нужно просто делать одно, а думать о другом. Вот и все. Но так умели делать только очень выдержанные люди. И я последние 2 месяца активно тренировался, чтобы так действовать. Но все равно был далек от идеала. Хотя кое-чему научился. Надеюсь, этого хватит. Подозревая, что я выгляжу так же, как и остальные несчастные безмолвные истуканы, в глазах которого нет жизни, но это было только внешнее проявление. Хотя чего греха таить, и внутренне я был такой же. Но было одно но. Я был инженером и врачом, что дало мне возможность, используя свои умения, выработать противодействие импланту и продумать способ побега. Осталось лишь устроить его, симпровизировав на ходу. У меня была только одна надежда — на удачу. Не думая ни о чем, я сунул руку в карман своей робы и достал комок медной проволоки со специальным покрытием. Этот моток я стащил недели две назад, когда нас вели по техническому коридору корабля в каюту для содержания дорогих рабов. Тогда мне попался ящик техника. Вот я на долю мгновения присев и тиснул этот моток. Повезло.